Раз, два, три. И друзья осторожно вошли в заколдованное яблоко. У Алис опять закружилась голова, она зажмурилась, а когда через мгновение открыла глаза, то недоуменно пожала плечами. Мы что, никуда не переместились? Вокруг них были те же самые каменные стены, холодный земляной пол и серая плесень. Вот только яблоко куда-то исчезло. Да нет, переместились. Вон, взгляните. Девочка внимательно пригляделась и в полумраке подземелья увидела большой кованый сундук, весь доверху наполненный драгоценными камнями, рубинами, изумрудами, алмазами и сапфирами, а еще разными золотыми украшениями и старинными монетами. На том сундуке, прямо как царевна на троне, сидела наша знакомая крыса. Она была очень важная, в золотой короне и в длинном голубом плаще, отороченном белым мышиным мехом. Вот это да! Самая настоящая крысиная королева! Да мяу! Не одна! Алис оглянулась и увидела вторую крысу. Та стояла на земляном полу в такой же золотой короне и в плаще, только плащ на ней был не голубой, а красный. А вот еще одна крысиная королева. Мяу! Что-то их больно много развелось. Мяу! И у одной из них есть сундук, а у другой нет. Как бы тут чего ни произошло. И только он это сказал, как крысиное величество на сундуке, завидев свою подругу, вдруг громко взвизгнуло, а потом страшно-пристрашно зарычало, прямо как тигр. Тогда крысиная королева в красном плаще в ответ тоже взвизгнула и зарычала еще страшней, прямо как лев. «Стойте! Это все неправда!» Тут обе королевы обернулись, гневно посмотрели на Рахона, да как затопали, хотел сказать, ногами, лапами, конечно. Прямо мурашки по коже побежали. «Уходите!» «Стойте! Это все неправда! Остановитесь!» Это хитрая ловушка злого правителя. Он хочет, чтобы вы остались тут навсегда. Убирайтесь вон! Многоуважаемые крысы, вы не понимаете, что делаете. Это только лишь ваша мечта. Вы вовсе не королевы, а самые обыкновенные крысы. Идите к нам, мы поможем вам вернуться в ваш настоящий мир. Наш мир здесь, а вы тут лишние, прочь отсюда. Нечего тут обсуждать. Вы вторглись в наши владения. Здесь вас только мы одни, стража взятых. Ой, боюсь, хватит их. Уходим. И друзья тут же выпрыгнули из заколдованного яблока. Ох, сбежали, да уж. А как же их крысиное величество? Мы им, к сожалению, Филимонт, ничем уже помочь не сможем. Их алчные желания взяли над ними верх. Боюсь, что они останутся в своей мечте навсегда. А нам с вами надо идти дальше, искать волшебные краски. Эх, какие еще испытания приготовил мой брат! Отодвинув в сторону яблока, добрый колдун пошел вперед. Прошло некоторое время, час, а может быть и больше. Подземный коридор пошел под откос и начал расширяться. Наклон становился все круче и круче, коридор все шире и шире, и вдруг в один прекрасный момент наши друзья оказались перед самой настоящей подземной рекой. Ух ты! Сейчас искупаемся! Стой, крылохвостик! Ты опять забыл о ловушках злого правителя! Взгляни-ка на реку! Ой-ой-ой! Что это? Акула? Какая большущая рыбина! Пожалуй, я не буду тут купаться. И он уселся на бревно, что валялось неподалеку. И вдруг то бревно почему-то зашевелилось, а еще открыло огромную пасть и превратилось в страшного-престрашного крокодила. Ам! Щелкнул он зубами и чуть не откусил крылохвостику его замечательный хвост. Ой-ой-ой! Еще раз взвизгнул динозаврик и ринулся к девочке, по дороге споткнувшись о какой-то старый башмак. А крокодил нырнул в воду и неподвижно замер недалеко от берега. Как же мы пойдем дальше? Я не поплыву по реке. А их он и не предлагает нам плыть. Смотрите, вон лодка. А вдруг это и есть ловушка? Мяу! Да, раз злодей хочет, чтобы мы на ней поплыли, то он наверняка задумал что-нибудь недоброе. Все может быть. Но у нас, друзья, нет выбора. И сейчас нам придется сыграть по его правилам. Тогда все садимся. Расхрабрился крылохвостик и первый прыгнул в лодку. Мутная, темно-зеленая, вся заросшая водорослями вода окружала лодку. И было непонятно, глубокая эта река или не очень. Рахон даже пару раз попытался измерить ее, но до дна достать так и не смог. А вот весло свое чуть не утопил. Глава 20. Коварный туман. Долго ли, коротко ли плыли наши друзья, не знаю. Да только вдруг над подземной рекой пополз серый туман. Сначала он был едва заметен, и никто не обратил на него внимания. Постепенно туман становился все гуще и гуще, и вот уже лодку со всех сторон окутало серое молоко. Да такое плотное, что ничего в нем нельзя было и разглядеть даже с двух шагов. А еще это молоко так сладко пахло медом и сахарной патокой, что хотелось взять большую ложку и немножко попробовать его. Как вкусно пахнет! А еще что-то спать хочется. Да, это, наверное, сгущенное молоко где-нибудь разлилось. Боже, отдохнем немного. Нельзя спать. Да. Рахон, надо плыть вперед. Да, да, конечно. Сейчас поплывем дальше. Я только на минуточку прилягу. Рахон, проснись! Надо плыть! Но где-то добрый колдун заснул крепким, беспробудным сном. А туман сгущался над лодкой все больше и больше. Надо грести. Ну как же хочется спать. Что это? Ириска? Не может быть. Мне это показалось. Ириска! Волшебные краски! Мысли путались в голове Алис, и вот она незаметно погрузилась в блаженный глубокий сон, а лодку медленно понесло по течению. И вдруг, словно ушат ледяной воды, вылился на девочку. Что это? Тут же очнулась она, а потом, захлебнувшись, ушла под воду. Караул! Закричал кто-то рядом. Алис вынырнула. Она была в реке, все в той же, подземной, только теперь еще и очень-очень холодной. Рядом с ней барахтался крылохвостик, то всплывая на поверхность, то опять уходя под воду. Филимонт уже успел скарабкаться на голову Рахона, а перевернутая лодка медленно погружалась на дно. Ириска, как ты нас нашла? Случайно. Просто я заплыла в это подземелье, и мне здесь очень понравилось. Тут такая приятная прохладная водичка. Вдруг смотрю, лодка в сером тумане плывет, а в ней вы спите. Меня рыбы предупреждали, что туман этот не простой, а заколдованный. Если в нем долго побыть, то тогда заснешь навсегда и никогда уже не проснешься. Я за вас так перепугалась, что скорее перевернула лодку, чтобы вас разбудить. Да как же ты смогла? Ты такая маленькая, а лодка вон какая большая. Мне рыбы помогли. Мы все вместе лодку раскачали, она и перевернулась. Надо поскорее уходить отсюда, пока ядовитый туман опять не усыпил вас. Если проплывем вниз по реке еще немного, то выберемся из подземного лабиринта и окажемся на свежем воздухе, в горах. А там туман уже не страшен. Но мы не можем выходить из лабиринта, Ириска. Нам надо найти потайную комнату. Значит, надо искать какой-то другой путь. Хорошо, я спрошу рыб. Может быть, им что-нибудь известно? Вернулась Ириска не одна. С ней был большущий столетний сом с длинными-предлинными усами. Я знаю еще один выход из этой реки. Он ведет в подземный колодец с другой стороны туннеля. Да, в проход этот попасть непросто. Он на самом дне реки и закрыт большим камнем. Только один правитель и знает секрет того камня. Правда, один раз я случайно подслушал, какое заклинание говорил злой колдун. Да только стар я стал, забыл уже, о чем говорил правитель. Помню только, что это была какая-то детская считалка. Детская считалка? Когда мы с братом были маленькими, то очень любили одну песенку про гнома. Мы ее сами сочинили. Может быть, это и есть та считалка? Все может быть. Надо спешить, пока ядовитый туман снова не усыпил вас. Ныряйте за мной. Я проведу вас к тому камню. Все дружно последовали за ними. А вот и камень. Под ним и есть проход в подземный колодец. Ого-го! Да это не камень, а самая настоящая скала. Подумаешь, скала! Да я с ним в два счета справлюсь и безо всяких там заклинаний. Раз, два, три, взяли! Крылохвостик подплыл к глыбе и со всей силы навалился на него. Но камень даже не покачнулся. Ишь ты, что-то не сдвигается. Ну что ж, попробуем отодвинуть камень по-другому. Маленький гном в доме одном жил у быстрой реки. Пиявок ловил, лягушек сушил и сочинял он стихи. Бум-кля-кля, бум-кля-кля, бум-кля-кля-бам! Бум-кля-кля, бум-кля-кля, бум-кля-кля-бам! А ну, крылохвостик, попробуй-ка теперь убрать камень. Динозаврик опять подплыл к глыбе и только нажал на нее своими лапками, как камень взял сам с собой, будто ничего не весил, и отодвинулся в сторону, обнажив широкий круглый проход. Справился! Теперь я самый сильный динозаврик на свете! А еще и самый хвастливый! Вот и проход в подземный колодец.